Через два года, в 1908 году, Синод отозвал владыку Андроника в Россию и назначил его епископом Тихвинским, викарием Новгородской епархии. Архиерей Новгородской епархии был в преклонном возрасте и болен, поэтому владыка Андроник, приехав в Тихвин, сразу принялся за объезд церквей. За один только месяц он побывал в нескольких уездах, посетив 22 сельских храма, входя в нужды церковных общин и лично входя в нужды каждого прихожанина. Из воспоминаний священника. «Приехал к нам в Новгород преосвященный Андроник. Уже при первом взгляде его худенькая фигура, истовая молитва и задушевное слово производили самое благоприятное впечатление. Свое усердное неустанное служение владыка растворял сердечной проповедью, свое высокое положение близким и простым отношением к православным богомольцам. Архипастырь выступает с миссионерскими антисектантскими проповедями. Андроник. Наше сектантство основывается на наших слабостях. У них даже принято не восставать на православие решительно и открыто, но прежде всего указывать на недостатки как среди православных, так особенно среди их пастырей. Поступая по слову «поражу пастыря» и рассеются овцы стада. Враг силен временно нашими слабостями, в чем и сам он признается открыто. Пусть не будет этих слабостей укорительных. Враг не спит и усиленно проповедует своего дорогого Иисуса. Высоко поставим свою проповедь, унаследованную нами от великих вселенских отцов и учителей церкви, проповедь церковную, живую и умилительную. Враг завлекает своими молитвенными собраниями с общим пением, но мы имеем великое и умилительное училище благочестия в своем богослужении. Поставим его в лучшем и умилительном виде. Научим всех православных едиными устами славить и воспевать Бога, дивного во святых своих, нашими трогательными церковными песнопениями. С мест ночлега трогались часов в 6-7 утра, чтобы пораньше поспеть в ближайший приход. И так путешествовали от церкви к церкви, останавливаясь в попутных деревнях. Места здесь были глухие, и дорога настолько плохая, что его часто предупреждали, что он может и не проехать, но владыка все равно ехал. В каждом селе и деревне, где он останавливался, епископ произносил проповеди, что ежедневно вместе с беседами занимало не меньше 6 часов. Спать приходилось мало, но владыка любил эти путешествия, обновляющие и душу, и тело. Но не весь народ посещал храмы. Епископ смотрел и видел, как дух русского народа погружается в безбожие. Из статьи владыки Андроника. Отсутствие отпечатка набожности грустно отражается и в жизни народной. Общие теперь жалобы на народное пьянство, на безобразное даже, со смертоубийствами и непременно с драками, провождение деревенских праздников, разгул особенно молодежи, деревенские посиделки, часто толкающие молодежь на беспутство, падение семейных нравов и почтительной покорности младших к старшим, тем более родителям, фронтовство, беспечность, озорство и хулиганство, мстительность и жестокость, вероломство и лживость. Молодое поколение и даже дети растут без всяких положительных строгих правил жизни. Какое-то одичание духовное отпечатывается и на их лицах. А что с ними будет впоследствии, когда и сама жестокая жизнь наложит на них свой немилосердный отпечаток, особенно если принять в соображение ту погоню за материальным или, лучше сказать, животным довольством, которое сделалось характерным признаком и духом последнего времени, освободившись от духовных высоких начал жизни. Это все более чем безотрадные, зловещие признаки, при виде которых жутко становится за будущее нашей народной жизни. В 1913 году епископ был назначен в Омск. На праздник входа Господня в Иерусалим он совершает первое богослужение в кафедральном соборе. Опять предпринимает самые отдаленные поездки по обширной и молодой епархии. Уезжает, даже не имея с собой келейника. Он доступен и прост. И здесь он ведет борьбу с сектантами. Очевидцы вспоминают. Для вразумления сектантов владыка запросто приглашает их к себе. Все закоулки объездил он с одним иподиаконом. Едут, служат в повозке же всеночную, вечерню. Диакон поет, владыка читает. И по приезде опять служба и опять проповедь. Роптало иногда духовенство на его излишнюю требовательность. В церковном деле правящий архиерей был чрезвычайно ревностен и требователен. Андроник. Не потерплю одного показания товара лицом, бумажной деятельности, хвастливого расписывания несуществующих начинаний и дел. Но противно для меня все, что делается только в угоду мне, а не по долгу пастырства. Но еще более противно, когда, подделываясь по тон начальства, спешат показать вид, что все веления его они и в жизни уже проводят, и все так прекрасно идет, как описано в предложении или распоряжении начальника. Противно, когда такая деятельность бывает только на бумаге да на словах, но не на деле. Желаю и буду стараться всячески знать и слышать только одну правду. Впереди был Урал, война. 30 июля 1914 года владыка Андроник в Перми. Теперь он епископ Пермский и Кунгурский.